К состоянию обрядов приступили лишь после того, как Тонатиу погрузился в сон на своем западном ложе, дабы владыка тепла не узрел, какие почести воздают его брату, властелину влаги, и не позавидовал тому. На закате, на площади и на склонах ближайших холмов начали собираться жители острова. Приходили все, кроме самых старых, немощных и недужных, а также тех, кому приходилось остаться дома, чтобы за ними ухаживать. Едва солнце скрылось за горизонтом, как на ступенях пирамиды и в находящемся на ее вершине храме появились жрецы в черных одеждах. Они готовились разжечь множество факелов и жаровин, которым предстояло распространять разноцветный дым и сладостные ароматы. Жертвенный камень в эту ночь не использовался. Вместо этого к подножью пирамиды, так что в нее при желании мог заглянуть каждый, доставили огромную каменную купель, наполненную предварительно освещенной особыми заклинаниями водой. После наступления темноты деревья, росшие вокруг пирамиды, тоже осветились множеством огоньков. Бесчисленные крохотные светильники создавали удивительное впечатление. Казалось, будто в рощице собрались все светлячки сего мира. А на ветвях деревьев раскачивалось множество ловких малышей, мальчиков и девочек в любовно сшитых матерями праздничных нарядах. Разноцветные бумажные платьица девочек были круглыми или вырезанными в форме лепестков, малышки изображали различные фрукты и цветы. Мальчики в еще более причудливых костюмах из перьев представляли собой птиц и бабочек. Всю праздничную ночь мальчики-птицы и мальчики-насекомые перебирались с ветки на ветку, делая вид, что пьют нектар из девочек-фруктов и девочек-цветов. Когда окончательно настала ночь, и все население острова собралось у пирамиды, на ее вершине появился главный жрец Тлалока. Протрубив в раковину, он властно воздел руки, и шум толпы начал стихать. Руки жреца оставались поднятыми до тех пор, пока на площади не воцарилась полная тишина. Потом он уронил их, и в тот же самый миг раздался оглушительный раскатистый гром. «Барарум!» То был голос самого бога дождя Тлалока. Содрогнулось все, листва на деревьях, пламя костров, благовонный дым и даже сам воздух. Но на самом деле Тлалоктл, конечно, был ни при чем. Это жрецы били огромной деревянной колотушкой по туго натянутой змеиной коже громового барабана, иначе именовавшегося барабаном, вырывающим сердце. Эти звуки разносились аж на два долгих прогона, так что можете себе представить, как они воздействовали на нас, собравшихся неподалеку. Наводящий страх, пульсирующий грохот продолжался до тех пор, пока людям не стало казаться, что их кости вот-вот рассыплются. Потом грохот постепенно начал стихать, пока, наконец, его звук не слился с ударами в небольшой божий барабан. Их ритмичный перестук стал фоном для ритуального приветствия Тлалока, провозглашаемого главным жрецом. Время от времени жрец умолкал, и тогда вся толпа издавала протяжный, похожий на совиный крик «Но-о-о-о!», приблизительно соответствующий по смыслу вашему церковному «Аминь». Также в промежутках между его декламациями вперед выступали младшие жрецы. Они извлекали из своих одежд маленьких водяных существ, лягушек, саламандр и змей, показывали нам этих извивающихся тварей, а потом глотали их живых и целиком. Наконец жрец завершил свое древнее песнопение, выкрикнув изо всей мочи: «Техуан тецкуия ин ауиуитль ин покхотль тлалокцин». Переводится это так: «Мы хотим укрыться под могучим кипарисом, о владыка Тлалок». То есть мы просим твоей защиты, твоего покровительства. И в тот самый миг, когда их глава проревел это, остальные жрецы, рассредоточенные на площади, бросили в жаровни пригоршни тончайшей моисовой муки, И каждое такое облачко взорвалось с громким треском и ослепительной вспышкой. Казалось, что повсюду засверкали молнии. И